Крысы. Крысиные особи образуют группы. Не всякие группы можно считать социальными. Например, скопление крыс у корки хлеба не есть социальная группа. Аналогично не является социальной группой дерущихся из-за лидерства крыс и толпа зевак, наблюдающих за этим увлекательным зрелищем. Социальная группа есть скопление крыс, вынужденное более или менее постоянными условиями их существования. В нем имеет место устойчивое разделение функций и в первую очередь разделение на руководящую и руководимые части. Руководящую часть, в отличие от простого индивида, здесь образует крыса или в более сложных образованиях группа крыс.